Уж из Людвига Ежикерна. Уж бежал кривой дорожкой, ни одной не топал ножкой. Он бы топнул, да не мог, потому что был без ног.